Скучная жизнь 5, глава 1. Когда он открыл глаза, то первое время не мог сообразить, где он находится, потому что не увидел на потолке расплывающиеся пятна, похожие на все сразу, и на карты рек Хуанхэ и Янцзы, и на батальное полотно генерал Ли Сун Син сражается с японскими захватчиками на своем кабуксоне, а если приложить фантазию, то и на отдельные части Джессики Роджер, те, что особо выдающиеся. Потому некоторое время он лежал и смотрел в незнакомый потолок, собираясь с мыслями и вслушиваясь в мерное дыхание. Дыхание. Бон Хва повернулся и привстал на локте. Совсем рядом с ним лежала Юна Юн и посапывала во сне с приоткрытым ртом. События последних дней тут же всплыли у него в голове. Действительно, они же все вместе на матрасы залегли, вернее, на футоны. И вчерашней ночью он почти сразу вырубился, ничего не помнит, наверное, старший опять ночью работал. Или нет, он осторожно поднялся, стараясь двигаться бесшумно, чтобы не разбудить Юну. На секунду подумал, что ей, наверное, страшно вот так жить. Получается, если он просыпается и видит кого-то рядом, он по крайней мере узнать человека может. А вот она и просыпается в незнакомом месте и узнать никого не может. Страшно. На кухне раздавалось какое-то движение и приглушенные голоса. Все-таки не такую уж и большую квартирку они сняли. В столице любое жилье не на окраине стоит довольно дорого. Поэтому квартирка была не намного лучше, чем их с мамой жилье, такая же однокомнатная, с небольшой кухонькой и практически без прихожей. От кухни все остальное пространство отделяла ванная комната, совмещенная с туалетом и коридорчик с ширмой. Так что все, что происходило на кухне, было слышно и в зале. Он встал, надел домашние штаны и футболку, почесал голову, зевнул и отправился в ванную, а потом и на кухню. «Доброе утро!» – кивнул он Чонгджа и Аби. Чонгджа стояла у плиты и пробовала на вкус какой-то суп, а Аби сидела за столом, уперев в него локти и поставив голову на ладошки. «Доброе утро, Бон Хва», — говорит Аби. «А мы со старшей сестричкой Чонджа тут разговариваем о жизни. Жизнь — это форма существования белковых тел», — отвечает Бон Хва, блеснув цитатой от старшего. «И что, решили что-то? Все мужики — козлы», — откликается Чонджа от плиты. «Таков вердикт. Ну, тут и поспорить сложно», — вздыхает он. «И как вы к такому выводу пришли? Вот сколько у меня было мужиков, все козлы», — отвечает Чонджа. «Кабы не это, так я бы давно замуж вышла и детей растила». «Старшая сестричка права», — подхватывает Аби. «Сложно с мужчинами. Прекращай поддакивать, джедайка. Имей свое мнение», — хмурится Чонджа от плиты. «Но мне с мужчинами легко», — тут же признается Аби. «Они такие простые, им много не нужно. Вернее, нужно одно и то же всегда. Это потому что ты молодая девчонка. Конечно, от тебя мужикам только одно и нужно», — прищуривается Чонджа. «Дай-ка угадать, ты про принятие. Каждый мужчина хочет, чтобы его принимали без осуждения и доверяли. Если говорить коротко, то каждый ищет любовь и уважение», — отвечает Аби. «Хм, а я только хотела сказать, что секс. Нет, все-таки что-то с тобой не так, Аби Ванкин Аби, я тебя никак понять не могу. То ты глупая как пробка, то умная на грани гениальности. И с твоим отношением к жизни». Чонджа качает головой. «Хотя чего я голову ломаю? Любовь и уважение. Ты как мать Тереза, версия матери Терезы для взрослых, 18+. Как если бы мать Тереза была шлюхой». Чонджа. Он пугается, что Чонджа сейчас обидит эту Аби, но та только рукой машет. «Расслабься, мелкий», — говорит она. «Мы с твоей джедайкой на одной волне. Да, я совершенно точно знаю, что она шлюха, ну так и я тоже. Я более того, скажу, Бон Хва, ты у нас тоже шлюха. Ну если тебе не обидно», — он смотрит на Аби, и та, улыбаясь, качает головой. «Думаю, что общество совершенно точно считает и меня, и сестренку Чонджа шлюхами», — говорит она. «Ей на это плевать, а я уже привыкла. Кроме того, это слово очень заводит мужчин в постели. А ты, что, я, ты не обижаешься, что она тебя так назвала?» — задает вопрос Аби. «В конце концов, общество однозначно осуждает промискуитеты, хотя принято считать, что к мужскому промискуитету общество относится чуть легче, чем к женскому. Все же это не та репутация, которая помогает построить карьеру. Это эгоистично с моей стороны, пытаться быть с тобой рядом, ведь у тебя есть девушка. Кроме того, если тебя будут видеть в школе рядом со мной, то могут поползти слухи, а это вредно для твоей репутации. Раньше я, может, и испугался бы за репутацию», — вздыхает Бон Хва. «А теперь, как говорит старший, упавший в реку дождя не боится. Репутация важна для любого, кто живет в обществе, как бы кто это ни отрицал. Куда бы ты ни пошел, что бы ты ни стал делать, все равно вокруг тебя будут люди. Если ты хочешь что-то сделать, чего-то добиться, кем-то стать, то ты неминуемо столкнешься с людьми. Старший говорит, что ему плевать на мнение окружающих, но он не прав. Вернее, нет, не так, он имеет в виду совсем другое. Ему плевать на мнение тех людей, которые ему не интересны. Он безжалостен по отношению к людям, нетерпим. Он не станет терпеть тех, кто не интересен ему, тех, кто не понимает его или не принимает. На самом деле он так же, как и все мы, зависит от мнения окружающих. Выхода из этого порочного круга нет. Мы все зависим от своей репутации. Вот только старший, читер, а ты довольно разговорчив с утра, не так ли, мелкий? Чонджа отпивает немного супа на пробу и смотрит в потолок. Вот как, а, мистер Хайп читер, старший Санбанним, знает, как срезать путь. Наклоняет голову Аби. Но он же тоже зависит от своей репутации. Да, он кивает. На самом деле и он тоже зависит от своей репутации. Но он нашел способ, выработал свой путь. Все очень просто, нас волнует мнение общества, но это общество может быть разным. Вы можете выбрать свое общество, можете сделать так, как он, выбрать себе людей, чье мнение будет важно для вас. И я выбрал себе таких людей. Вот как, Чонджа поворачивается от плиты и складывает руки на груди. Интересно бы узнать, что это за люди. У тебя есть еще кто-то кроме нас? Бонхва хочет сказать, что эти люди, это и есть Чонджа, говорит Аби. Разве я не права? Ты права. Я уже выбрал себе людей, чье мнение важно для меня. Так что для меня важно только ваше мнение. И пока вы меня принимаете, мне действительно плевать, что там про меня думают все остальные. Один в поле не воин, так говорят. Плетью обуха не перешибешь, так говорят. Но если вас двое, вы уже армия, не так ли? Бонхва с утра философствует. Зевает Аби. Сестренка Чонджа, а почему он так себя ведет? Потому что у него уровень глюкозы в крови с утра низкий. Это делает его раздражительным, слабым и ворчливым. Все философы, старые ворчуны, как та лиса из басни Эзопа про виноград, сами не живут и на других ворчат. Все, накрывай на стол, завтрак готов. А я пойду юночку подниму, она так крепко спит. Наверное, я вчера перестаралась. Чонджа прижимает палец к подбородку и смотрит вверх. Зря, наверное, я ее так. Ой-ой-ой, из двери ванной выглядывает Юна, ее волосы торчат в разные стороны. Ты мне вчера ребро сломала, громила ты эдакая. Эй, ты о ком? Тут же находится Чонджа. Наверное, ты о Чонджа? Так ее нету тут, она за продуктами в магазин вышла. Соевого соуса не было, вот она и ушла. А я ее сестра-близнец. Меня зовут Эй, Байсизу. Ты лучше имени придумать не могла, просто взяла и актрису вспомнила. Кроме того, она не Сизу, а Сюзи, английский знать нужно. Вот сразу видно, что ты университет так и не закончила. Ой-ой-ой. Юна хватается за бок. Иди сюда, я тебя вылечу. Чонджа появляется рядом с Юной и, несмотря на ее слабые протесты, начинает поглаживать ей бок. Это не перелом. У тебя просто мышечная невралгия, спазм мышц между ребер, бывает такое. Переутомилась вчера. Ну так кто тебя просил на меня бросаться с боевым кличем? И почему бонзай? Ты ж не японка. Стыдно в этом признаваться, но у меня есть японские корни. Потупляет взгляд Юна. Наверное, это предки проснулись. Зов крови. Ну тогда я тебе за дело вчера накидала. Так сказать, отстояла свою родину как генерал Ли Сун Син. Выступила против японской захватчицы. Нужно было тебя сразу изнасиловать, конечно, как и положено победительнице. Можно я тоже участвовать буду? Тянет руку Аби, но Чонджа только головой качает. Тебе только дай, ты все испортишь, говорит она. Знаю я тебя, тебе только насиловать. Легкая ты, больно на подъем, а у Юны потом моральная травма будет. С другой стороны, может и стоит ей горизонты сознания расширить, но не тобой. Все, больше не болит, удивляется Юна. Чонджа, у тебя волшебные руки. Тебе нужно в мануальные терапевты идти, ты же свой талант в землю зарываешь. Давай откроем кабинет волшебные руки Чонджа. Будешь деньги лопатой грести. А если открыть кабинет волшебные ноги Чонджа, то еще больше поднять можно, замечает Аби. У нее еще много частей тела есть волшебных. Опять напрашиваешься, джедайка, грозит ей кулаком Чонджа. Смотри у меня, пороть тебя и правда бесполезно, но я что-нибудь придумаю. Юна, приведи себя в порядок и садись завтракать, а то остынет все. Вот что у тебя на голове творится, а? Дай-ка, я тебя причешу, а ты чего лыбишься? Не знаю, отвечает Бонхва. Он и правда не знает, отчего у него на душе так светло. Светло, тепло и уютно, так, словно после долгого и тяжелого дня снаружи ты вернулся домой, в тепло и уют, и тебя наконец встретили твои близкие люди, твоя семья. Я понимаю, говорит Аби. Понимаю тебя, конечно ты понимаешь, ты у нас все понимаешь, усмехается Чонджа и тут же обращается к Юне. Да не дергайся ты так, больно же, протестует та. Нужно было с сеточкой для волос спать ложиться, они у тебя все спутались, сплошные колтуны. Стой смирно, больно же, терпи, кому говорю, ой-ой-ой, вот же не мотай головой, а еще адвокат, это как связано, даже адвокатом может быть больно, это не больно, не вертись, ну все, иди уже. Чонджа отпускает Юну, и та, шмыгнув носом, исчезает за дверью ванной комнаты. Я, наверное, соберу завтрак и для господина Ли. Можно? Спрашивает Аби, поднимая глаза. А то он там совсем один и... Конечно, великодушно разрешает Чонджа. Я специально побольше приготовила, так и знала, что ты ему решишь занести. Вон там коробочка для бента, пластиковая, туда и положи. Только отдай бента и сразу назад, вам сегодня еще в школу идти. Не вздумай там на нем скакать, как вчера. Да я и не собиралась. Вчера ты тоже не собиралась. Качает головой Чонджа. Надо бы для тебя пояс верности купить. Хотя ты же умная, найдешь выход. Или вход. Ты такая пошлая, Чонджа. Выглядывает из ванной Юна. Вот прямо с утра пошлая. Меня вынуждают обстоятельства. Пожимает плечами Чонджа. Когда ты ночуешь в компании озабоченных школьников и одной наглой адвокатессы, поневоле такой станешь. Садись уже за стол, нам на работу скоро, сегодня никакой работы, говорит Юна, садясь за стол. О, какой вкусный завтрак, ты все сама готовила, Чонджа, конечно сама, эта Аби готовить совсем не умеет, все что она руками делает очень плохо, это у нее другими частями все хорошо получается, вот для кого нужно кабинет открывать волшебной Аби, со всеми частями тела, кроме рук, я стараюсь. Просто не готовила я никогда. У нас всегда готовая еда была, из ресторана. Молодежь в наше время такая испорченная. Вздыхает Чонджа и поворачивается к Юне. Погоди-ка, что значит нет никакой работы сегодня? То и значит, отвечает та, наливая себя суп с кимчи в пиалу. Знаю я, как корпорации работают. Ни ты, ни инженер ли сегодня никуда не пойдете. Будете дома сидеть и в настольные игры резаться. Ну или вон, Бонхва свою гарнитуру для виртуального погружения притащил, можешь в мир школы разврата и похоти погрузиться, раз на твоем аккаунте год проплачен. Что? Погоди, погоди, у меня встречи сегодня и... Отменишь. Но, до среды никуда не выходишь, и на звонки с незнакомых номеров не отвечаешь. На двери офиса я уже объявление повесила, что в связи с обстоятельствами временно не работаем. Но у нас же клиентов так не станет. Клиентов. Юна опустила ложку и подалась вперед, сцепив пальцы рук перед собой так, словно она за офисным столом в своем кабинете сидела, а не на кухне в съемной квартире. Если мы проиграем, то у нас клиентов вообще никогда не будет. Если мы проигрываем этот процесс, то мне потом можно будет почку продавать сразу, а то и обе. Но если мы выиграем, то к нам очередь будет, даже если мы будем принимать раз в неделю по средам из часу до двух ночи. У нас слишком большие ставки на одну игру, Чонджа, и я не позволю разрушить все, к чему я стремлюсь. Это наша общая цель, моя, твоя, Бонхва и Аби, особенно Аби. Но, смотри, у корпорации сейчас очень и очень дерьмовая ситуация. Если бы это была не корпорация, а кто-то другой, поменьше, не с такими связями и деньгами, то я бы сказала, безвыходная. Но это корпорация, Чонджа. Я знаю, как они работают. Фирма Йоан Янг выполняла парочку контрактов для КГ Групп. Для этих людей нет слова невозможно. Они подкупят экспертов, надавят на прокурора, судя по всему, уже надавили. Но самым лучшим выходом для них было бы, надавить на нас, на меня или на Аби. Потому-то я и не хочу, чтобы Аби и Бонхва в школу ходили, но знаю, что это невозможно. Так что настою на дополнительных мерах безопасности. В школу эти двое будут ездить только на такси. Только на такси муниципальной службы. С двумя пересадками в торговом центре. Как-то ты все усложняешь. Вот скажи мне, Чонджа, просто представь себе, что у тебя безграничное влияние и власть, деньги и связи. Неужели ты бы допустила, чтобы кто-то вроде нас, по сравнению с ними, даже не муравей, палки в колеса вставлял. Я уже слышала, что люди корпорации подошли к водителю того грузовика, что въехал в автомобиль Чытыкан. Извини, Аби, ничего страшного, я уже привыкла. Так вот, а что будет, если этот водитель на процессе признает свою вину, то есть полностью, а нам какая разница, недоумевает Чонджа. И так он виноват, наивная деревенская девушка, если бы закончила свой университет, ой, хватит, отпусти, не по голове, извини, извините, госпожа Чонджа, бес попутал, то-то же, Чонджа отпускает Юну, я тебе прическу поправила, я тебе ее и взлохмачу, так что там с этим водилой, я на тебя в суд подам, ворчит Юна, поправляя свои волосы, отрастила себе мышцы, что, ничего, так вот, допустим, что водитель придет в суд и признает вину в том, что не просто был невнимателен, а хотел убить Чытыкана и все сделал намеренно, в этом случае сразу же вновь вмешается прокуратура, а процесс перейдет из гражданского суда в уголовный, вернее, как гражданский процесс приостановит, а запустит следствие, которое может идти годами, понимаете, у корпорации много ресурсов, а у нас их капелька. Если они затянут следствие на года, то пережмут нас ресурсами. Кроме того, самое важное, если они перетащат одеяло в уголовку, то на период следствия мы не сможем обратиться в прессу, тайна следствия, все дела. Представьте себе такое, начато следствие, наш процесс замораживается до вынесения приговора водителю грузовика, а пока идет следствие, мы не можем говорить о вине корпорации. Со связями корпорации плевое дело затянуть следствие лет на 5, за это время они ждут, пока у нас не кончатся деньги. Сделают так, чтобы к нам не ходили клиенты, а Аби и Бонхва не приняли ни в один университет, и годика через 2 обратятся к нам с предложением, которое мы будем вынуждены принять. Видишь, дешево и сердито, ну у тебя и голова. Чонджа уважительно посматривает на Юну, какая ты умная. Пожалуй, не буду больше тебя по голове бить, буду по заднице. Эй, глава 2, интерлюдия. Она поспешно убирает телефон, на экране которого только что высветилось окошечко нового сообщения. Давай встретимся, и смайлик, веселый чертенок. Она знает, от кого именно это сообщение, и она вовсе не собирается ни с кем встречаться сегодня. Особенно с ней. Нет, сегодня она пойдет прямо домой и будет делать задание, как и положено школьнице. «Слушай, Сухи, у тебя будет 5 минуточек поболтать?» Рядом с ней тут же оказывается Минси и строит ей глазки так, словно они – лучшие подруги. Сухи вздрагивает и тут же ругает сама себя, нечего по всякому пустяку вздрагивать. Она в безопасности, в классе, вон там у окна и Бонхва сидит, а рядом с ним эта Аби пристроилась, которая в последнее время как хвостик за ним ходит, не отлипает, да и не сделает ей ничего эта Минси. Они тут все друзья Бонхва. А, да, конечно. Она убирает учебники со стола, а Минси садится напротив и смотрит ей в глаза. Этот квартет Бонхва так и зовет, Лоллипоп, говорит, уж больно на карамельных девочек похожи. Все их так называют. Их 4, Сэйн, Минси, Юджин и Нари, которую в шутку зовут то Нуна, то Нани, но самая любопытная из них, конечно же, Минси. И самая сплетница, разумеется. Если к ней приглядеться, то становится ясно, что несмотря на строгий школьный запрет она тайком подкрашивает пряди волос, но изнутри, так, что когда она смирно стоит, то не видно, но стоит ей головой мотнуть, как мелькают осветленные пряди, и серьги в ушах, это же клипсы, стоит только патрулю студенческого совета показаться, как они, раз и в карманах у Минси, легкий макияж тоже незаметный с первого взгляда, в общем и целом, сразу становится ясно, что Минси из ГРУ. Яркая, шебутная и всем заметная издалека. Сухи таких не любила и побаивалась, та же Куака точно такой же была и волосы осветляла и помадой пользовалась, наверное, поэтому Сухи неуютно под прицелом этих внимательных глаз. Она опять напоминает себе, что она в безопасности, что у нее все в порядке, что совсем рядом Бонхва и эта Аби, которая так и вертится вокруг Бонхва. Где-то в глубине души она тут же призналась себе, что ей было бы легче, если бы Бонхва и эта Аби переспали бы, потому что тогда у нее было бы моральное основание не корить себя за то, что произошло между ней и этой ужасной Мэй, ужасной, отвратительной, невыносимой и развратной Мэй, как ее только земля носит бесстыжая лицемерка, 2 ночи подряд, еще и сообщения эти присылает. Так вот, Минси устраивается поудобнее и закладывает ногу на ногу, покачивая ей и глядя на Сухи. «Как насчет сходить после школы в караоке? Все вместе, ты и мы». Сейн сказала, что угощает, у нее опять денег валом, она же тест почти на соточку сдала, 97 баллов. У нее папа ей за хорошие отметки деньги дает, вот бы мне такое, грустит она и тут же, вскидывается на стуле. «Хотя если бы мне деньги платили только за хорошие оценки, у меня денег вовсе не было бы, так что ничего, прорвемся. Так как насчет караоке, извини», наклоняет голову Сухи, «я занята буду». «Какая жалость», вздыхает Минси и тут же наклоняется к ней. «Я хотела, чтобы все прошло спокойно и вежливо, знаешь, так ненавязчиво, чтобы мы все просто в караоке сходили, а я бы взяла и купила алкоголя в магазинчике, я знаю, как покупать. Потом ты бы расслабилась и раскрыла мне все свои тайные секреты, так было бы вежливо и безболезненно, но придется действовать прямо, придется применить тайный суперприем Минси. Узри же, грешница, техника, передаваемая из поколения в поколение», умоляющий взгляд Минси. С этими словами Минси складывает руки и наклоняет голову, часто-часто моргая глазами. А Сухи не понимает, как себя вести в такой ситуации. Ей неловко и немного стыдно, ведь Минси говорит достаточно громко, сейчас все обернутся и будут на них смотреть. Она быстро оглянулась по сторонам, никто на них не смотрел, только Бонхва перехватил ее взгляд и улыбнулся ей. Улыбнулся, а она поспешно отвела взгляд в сторону. Она недостойна того, чтобы он ей так улыбался, ведь она и это ужасная Мэй, они же. Она прикусывает губу. Боже, о чем она только думала, это Мэй, конечно же, обманула ее. Как она посмела, хотя она сама виновата, но она сейчас так зла на эту Мэй, так зла. Что же, Минси откидывается назад. Я удивлена. Нет, пожалуй, мне следует сказать, я поражена. Вижу, что ты достойный противник. Никто прежде не мог устоять перед умоляющим взглядом Минси, но твой уровень мастерства поражает. Ты достигла совершенства и полагаешь, что твоя защита неодолима. Что же, никогда не думала, что мне придется применить эту технику так рано в своей жизни. Честно говоря, я берегла эту секретную технику клана Су, и полагала, что использую ее только в крайних обстоятельствах, например, когда муж застанет меня в постели с любовником или когда свекровь обнаружит, что я не умею готовить, а заказываю еду из ресторана. Что, ты о чем вообще? Сухи не понимает, что тут происходит. Узри же, тайная техника клана Су, передаваемая из поколения в поколение. Покаянная Минси. С этими словами Минсу падает на колени перед Сухи, и на этот раз все вокруг оборачиваются на них. Что? Сухи пораженно смотрит на распростершуюся на полу Минси. Ты чего творишь, дура? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, восклицает она, уперевшись лбом в пол. Вставай. Сухи чувствует, как краска приливает к лицу, все же смотрят. Не встану, пока не пообещаешь, что поговоришь со мной. Да поговорю я с тобой, успокойся, в сердцах обещает Сухи, и Минси тут же вскакивает на ноги и хватает ее за рукав. Тогда пошли отсюда, говорит она и тащит ее за собой. Куда? Успевает спросить Сухи, слабо сопротивляясь, но Минси как маленький трактор упорно тащит ее к выходу. У вас все в порядке, девочки? Окликает их Бонхва, и Минси машет ему рукой. У нас все в порядке, кричит она. Мы с Сухи просто поговорить. Не бегайте по коридорам. Вслед раздается крик старосты. И не шумите на перемене. Но они уже в коридоре. Минси тащит Сухи за собой. Тащит в темный закуток под лестницей и оглядывается по сторонам. Никого, говорит она. Уж я-то знаю, как важно, чтобы тебя никто не мог подслушать. Минси, да что с тобой? О чем ты поговорить хотела? Спрашивает у нее Сухи. О чем я хотела поговорить? О тебе. И вообще, только выслушай меня, пожалуйста. Знаю, что я, может, не в свое дело лезу, но у меня внутри все зудит, как будто мне за шиворот огненных муравьев высыпали. Я же ответственный распространитель информации. Ответственный распространитель информации? Да. Ну да, все называют меня сплетницей. Закатывает она глаза. Но я не сплетница. Я вроде средство массовой информации только в школе и в жизни. Если бы не такие, как я, человечество вообще так и не узнало бы, что кто-то колесо изобрел. А вот ты о чем? Кивает Сухи. Бонхва рассказывал ей, что Лолипоп в классе вроде информационного центра, всегда все про всех знают. Ну вот, я ответственный распространитель информации, а ты ведешь себя загадочно, понимаешь, энигма, тайна, а у меня чешется от тайны секретов. Вот так чешется. Минси показывает, как у нее все чешется. Выходит, что чешется очень сильно, прямо невыносимо у нее там чешется. Ты о чем? Все еще не понимают Сухи. Продолжаешь все отрицать? Ладно, давай с самого начала. Бонхва, этот Мичченом, недавно тебе признался, так, я же сама все видела, не смей отрицать. Да я и не отрицаю. Она чувствует легкий укол совести. Можно ли считать то, что произошло в лав-отеле, изменой? Вроде бы нет, но и рассказать об этом она ему не может. Вот только что парень ей признался, они встречаются, а она уже в лав-отеле с другой девушкой ходит. Таких вот в дорамах и называют нехорошими словами, за то, что они, сердца разбивают ради своей прихоти. А тут и вовсе, получается, ради прихоти этой ужасной Мэй. Ни за что она ее не простит. Вот видишь, чему-то радуется Минси. И ты согласилась. Согласилась же. Мы с Сэйн уже даже решили, что вы, не дожидаясь окончания школы, женитесь. Ну или ты к нему переедешь. Сэйн говорит, что он вместе с Мата Барби живет. Но это же только потому, что она его секретарь и телохранитель, а сам он, тайный сын Чебаля, да, вот видишь, кивнула, значит соглашаешься. Скажи, а он и правда тайный сын Чебаля или все-таки, как Юджин говорит, наследник клана мафии? Я да неправда это все, отнекивается Сухи. Кто тебе сказал, что он сын Чебаля? Да вы бы видели его квартирку. Ой, ну не надо, мы вот лично, вчетвером, вот этими вот глазами, Минси показывает, какими именно глазами, чтобы Сухи не перепутала невзначай. Видели, как он в лимузин садился. И это, которая Мата Барби с ним все время. Она ж высокая и красивая как модель, а еще физрук говорит, что она боевыми искусствами занималась. С чего такая, как она, вместе со школьником обычным жить будет? Я, конечно, понимаю, что ты ослеплена любовью и все такое, но ты на него посмотри, не сказать, что прямо красавец. Внешность у него обычная, а она... прямо красотка и старше его. Она вроде родственница ему, дальняя, из деревни. Слабо возражает Сухи. Минси мотает головой. Ага, родственница, из далекой-далекой деревни. Он тебе лапшу на уши вешает. Ты на нее посмотри, с какой она деревни. Рядом с ней это он скорее из деревни приехал. Кроме того, вот у нее деньги есть и на мотоцикл, и на одежду модную, а вот комнату она себя снять не может. Извини меня, Сухи, но ты этого лиса не так давно знаешь, а я его с начала года вижу. Но, такая девушка, как она, себе любого парня могла бы завести, и жить у него припеваючи. А она со школьником в однокомнатной квартирке ютится. Знаешь, что такое бритва Аккама? Нужно отсекать сущности. Чем такой, как Бонхва, мог такую, как Мата Барби, привлечь? Только в двух случаях это могло бы быть возможным. Первый, деньгами, и второй, что Мата Барби на самом деле извращенка-педофилка, именно Бонхва и любит. Так вот, предположить, что у Мата Барби фетиш на некрасивых подростков, да ладно, ладно, на нормальных подростков, это как раз лишние сущности выдумывать. А вот предположить, что ей выгодно рядом с ним тусить, как раз вполне укладывается в рамки парадигмы бритвы Аккама. А ты довольно умная, замечает Сухи, совсем как это Аби. А то, тут же задирает нос Минси. Знаешь, какая я умная? Я всех умней, только Сэйн меня постоянно по голове бьет. Ладно, не об этом речь, скажи, что между вами произошло? Ну, между тобой и Бонхва, вы же не расстались, потому что вроде не видно признаков, вы и глазами встречаетесь, и здороваетесь, и даже обнялись разок. Ты что такое говоришь, Минси? Сухи аж подпрыгивает. Конечно же нет, мы пара. Я люблю Бонхва, он такой надежный, и вовсе даже красивый. Если он тебе не нравится, то и хорошо. Не хватало только, чтобы у него дома еще и ты появилась. А уже кто-то появился? Да, Минси заглядывает ей в глаза. Ага, значит, кто-то появился, а ты ревнуешь. Но этот кто-то, не это Аби, к ней ты почему-то не ревнуешь, хотя она в последнее время рядышком с ним крутится. Все ясно, значит, к нему Тейнап попереехал. Чего? Понимаю, нам, женщинам, не справиться с узами настоящей мужской дружбы, или даже настоящей мужской запретной любви. Минси прижимает кулачки к щекам. Боже, какая информация. Сладкий Тин на постельке Бонхва краснеет, смущается и такой: пожалуйста, будь со мной нежным, это мой первый раз, а этот грубый Бонхва такой проигравший, не имеют права на свое мнение, и такой раз и берет его силой. Пожалуй, я поторопилась называть тебя умной, делает вывод Сухи, очень поторопилась, и ты туда же, обижается Минси. Вот и Сэйн говорит, что я дурочка, а я умная. Я и про бритву Аккама знаю. Мне Бонхва рассказал. О, а еще про ленту Мёбиуса и кота Шрёдингера. Чем это вы таким занимались, что он тебе так много рассказал? Прищуривается Сухи. Да это в караоке было, я ему и говорю, мол, кто тебе больше нравится, я или Сейн. Эту Юджин я даже в расчет не беру, потому как коротышка, а туда же, ой, она прижимает ладошку ко рту. Но это было еще раньше, до того, как ты появилась, и я вовсе не хотела ему понравиться. Просто Нуна сказала, что он, Чебалили сын Чебаля, а у меня никогда не было с Чебалем, но я вовсе не хотела, только не по лицу, пожалуйста. Минси тут же падает на колени, у меня большое будущее, муж, два ребенка и карьера в шоу-бизнесе. Ох, вздыхает Сухи, что ты опять творишь, а чем ты, ну как, поднимает голову Минси, ты же вон как жестко с Куэка разобралась, она даже в школу теперь не ходит, говорят, что ты у нее на лице неприличную татуировку выбила, господи, Сухи нащупывает переносицу двумя пальцами, Минси, извини, давай с самого начала, я ничего не делала с Куэка, у нас все нормально с Бон Хва и Тиэн к нему не переехал, так неинтересно, говорит Минси, вставая с колен. Так как-то скучно, а давай, что тут происходит? Холодный, властный голос за спиной, голос, от которого у Сухи, мурашки по спине побежали, она поворачивается, Минси, округляет глаза, прошу прощения, госпожа Мэй, кланяется Минси, взяв ситуацию в свои руки, мы просто разговариваем как подруги, приведи себя в порядок, сухо роняет Мэй Сэйюн, первая заместитель главы студсовета, окинув их взглядом, у тебя пуговица на рубашке расстегнута, вульгарность недопустима в этой школе, да-да, конечно, Минси тут же начинает застегиваться, а Мэй, переводит свой взгляд на Сухи, все это время Сухи иногда думала о том, как же они будут общаться в школе, после всего, что было между ними, разве это Мэй сможет, встретиться с ней взглядом, не краснея и не опуская глаз, после того, как она, видела эту Мэй у своих колен, раскрасневшуюся и умоляющую о пощаде. После того, ты, холодный, властный голос хлестнул по ушам и она, невольно подтянулась, сглотнула. Ты меня слышала, у тебя тоже пуговица расстегнута. Вот тут, палец упирается ей прямо в грудь и Сухи, поспешно начинает искать расстегнутую пуговицу. Руки по швам, Мэй повышает голос и Сухи, исполняет команду, еще прежде чем успевает подумать. Знаешь, кто меня бесит, первогодка. Мэй закладывает руки за спину и смеривает ее презрительным взглядом. Меня бесит такие, как ты, не знающие своего места, думающие, что им все позволено. Думаешь, я не знаю, кто ты такая? Ты, просто ничтожество, которое прячется за своих друзей, не способное даже постоять сама за себя самостоятельно. И при этом, ты еще умудряешься считать, что такие, как ты, достойны дышать одним со мной воздухом. Но госпожа Мэй, пискнула было Минси, но Мэй властным жестом заставляет ее замолчать. Она смотрит Сухи прямо в глаза и Сухи видит в них силу и уверенность. Сейчас перед ней та самая Мэй Сэйюн. Она сглатывает и склоняет голову. То-то же, удовлетворенно звучит голос Мэй. Не смей смотреть мне в глаза, девчонка. Ты просто низшая форма жизни, дно пищевой цепочки в этой школе. Ты существуешь только потому, что приглянулась одному идиоту. Как ты думаешь, что с тобой станет, когда ты перестанешь ему нравиться? Госпожа Мэй, вы перегибаете, вступается за нее Минси. Мэй хмыкает и разворачивается, уходит от них, а Сухи, дрожащими руками пытается найти расстегнутую пуговицу у себя на блузке и никак не может. Это Мэй, она и вправду ужасна. Что это с ней? Минси смотрит вслед уходящей Мэй. Она себя обычно так не ведет, прямо накинулась на тебя. Вот же как ты, у тебя все хорошо, не обращай на нее внимания, мы все тебя любим, не переживай, я буду с тобой дружить, спасибо. Наконец она понимает, что все пуговицы у нее на блузке были застегнуты и у нее внутри разгорается гнев, ярость. Это Мэй, пошли уже в класс, скоро звонок. Беспокоится Минси и Сухи, идет вместе с ней, слушая о том, что не стоит обижаться на эту Мэй, потому что она сегодня явно не с той ноги встала и что все это глупости. А они с девчонками Сухи любят и в самом деле давай вместе в караоке сходим, что ты одна домой идешь, а то можно к Сэйн в гости зайти, она приглашала. Под болтовню Минси они идут к классу, а Сухи вынимает телефон из кармана и разблокирует его. Читает сообщение от Мэй, окошечко с текстом «давай встретимся» и веселым смайликом-чертенком. Набирает в графе ответ короткую фразу «время», «место» и «будь готова», тебе будет очень больно. Нажимает на «Отправить» и уже хочет убрать телефон в карман, как выскакивает окошечко ответного сообщения. Довольный смайлик. Вот же, Сухий сдерживает себя и не выражается в коридоре школы. В конце концов, для этого есть лав-отели, не так ли? Глава 3. Как-то странно я себя сегодня чувствую, признается Чонджа, опуская чашку с кофе на стол. Никуда идти не надо. Обычно всегда куда-то бежишь, что-то делаешь, а сегодня ты мне запретила на работу идти. Может, хотя бы в магазин? Лучше не стоит. В наше время все можно заказать дистанционно, через интернет. Если тебе чего-то не хватает, давай закажем, и курьер принесет все за 20 минут, отвечает Юна, которая сидит за столом напротив. Я бы этих двоих не отпустила, но в школе они в безопасности. Ну да, у них частная школа, там охрана и камеры. Дело не в этом. Современные школы — это как крепость. Туда и войти никто посторонний не может. Электронные пропуска, системы допуска, постоянный мониторинг коридоров и классных помещений через видеокамеры специальной программой. В наше время в школу мог пройти любой человек с улицы, а сейчас даже родители должны сперва пропуск получить. И так с любой школой. Если эти двое будут приезжать туда на такси и уезжать на такси, то все будет в порядке. А ты просто притягиваешь неприятности, так что лучше будет, если ты дома посидишь. Как скучно, вздыхает Чонджа и ложится грудью на стол, вытянув руки. Действительно, VR-гарнитуру включить? Эх, вот не нравится мне виртуал, а мелкие от своей двоечки просто тащится. Чонджа, Юна опускает свою чашку. Скажи мне, что не так с этой Аби, и какие у вас отношения? Я не потому, что любопытно, но мы же в деле, в одной лодке. А если среди нас всякое, я в смысле, ну всякое, деликатный ты человек, Юночка. Чонджа поворачивает голову на бок и смотри на нее снизу вверх, продолжая лежать на столе. Всякое может быть, говоришь. Эх, боюсь, что всякое у нас уже произошло. Как еще тебя эта чаша минула, ума не приложу. Хотя я постаралась, легла между тобой и этими школьниками, а то они бы тебя. Не говори глупостей. Юна сверкает глазами. Они же школьники. Школьники, говоришь, ну ладно. Так чего ты узнать хочешь, что с ней случилось и почему она такая странная? Да кто ж ее знает? Мистер Хайт вот уверен, что ее родители в детстве переломали, вот и выросла такой. Знаешь, она ведь все понимает, а все равно ведет себя так. Это как наркоманы с дозой, понимают, что ничего хорошего, а все равно примут. Она вот прямо страстно желает всем нравиться, у нее фетиш такой. Нет, не фетиш, а скорее зависимость. А самый простой способ понравиться для симпатичной девочки ее возраста именно такой. Видимо, в детстве ей не хватило любви, вот она и ищет и только глубже погружается во все это. Если бы Бон Хва ее из кофейни не вытащил, то через некоторое время она совсем бы разрушила себя. И, опять-таки, она все это понимает. Так что ее благодарность нам настоящая. Но, знаешь, что самое страшное? Что? Задает вопрос Юна, стискивая свою чашку с кофе. То, что она никому отказать не может. Нет, то есть да, но в более широком смысле. На нее нельзя положиться. Такой, как она, предать, ударить в спину, как стакан воды выпить. Ведь если ты хочешь нравиться всем людям, если ты подсел на наркотик восхищения и обожания, то тебе в первую очередь нужны новые люди, новые ощущения. Если бы ей было достаточно обожания от одного человека, она давным-давно нашла бы себе влюбленного в нее парня и не дергалась бы. Но ее поведение, это поведение наркомана в погоне за новыми ощущениями, ей нравится, когда на нее смотрит в восхищении и шоке. Когда она, в первый раз снимает с себя одежду перед мужчиной. Когда она, выдает умную мысль, показывая уровень своего образования. Если бы она была тюленем, то обязательно жонглировала бы с мечом и прыгала через огненный обруч. Это львы. Чего? Тюлени не прыгают, это львы прыгают через обруч. Ты зануда, Юночка. Ладно, если бы она была львом, то прыгала бы через обруч, а если была бы тюленем, то жонглировала мечом. Все, лишь бы толпа рукоплескала и выкрикивала «Браво! Бис!». Она остро нуждается в таком принятии и восхищении. В нашем обществе она ведет себя определенным образом, потому что нам нравится именно такая Аби. Если бы у нас был кружок домохозяек по рукоделию, то она бы оделась в монашеское платье и сидела бы, вышивала в углу, выражая раскаяние и желание стать добропорядочной женой и матерью троих детей. Если бы это был байкерский клуб, то танцевала бы у шеста в кожаной жилетке на голое тело и уже сделала бы себе татуировку на заднице. Это Аби нигде не пропадет, вот только и себя нигде не найдет. Но почему ты считаешь, что она в состоянии нас предать? Я не говорила, что она в состоянии предать именно нас. И для нее это не предательство. Если сейчас она встретится с юристами корпорации, знаешь, как она на них посмотрит, так же как на инженера Ли. Для нее они будут не представители безжалостной корпорации, не функции, а именно люди. У одного жена ушла, другому нравится аниме про школьниц, третий на самом деле хотел бы стать летчиком, например. И вот уже получаса не прошло, как она их всех понимает и дает им искреннюю любовь. А там, чтобы им понравиться, чтобы у них карьера пошла в гору, она откажется от своего иска. Ах, да, еще и переспит с ними со всеми. Боже, это ужасно. Опять-таки, хрен его знает, ужасно или нет, вздыхает Чонджа. Мистер Хайт Вон говорит, что она по-своему живет, окруженная любовью, как Иисус Христос или Мать Тереза. Он говорит, что это мы ее не понимаем, а может, жизни нужно вот так жить, но для меня это диковато как-то. Я и мои интересы, это мои интересы, и я не позволю никому мне мешать, а у нее все по-другому. Повторюсь, умом-то она все понимает, но внутри у нее все переломано и жаждет безусловной любви от мира. Боюсь даже представить, что с ней будет, когда она станет старой и ее сиськи отвиснут. Сейчас-то ей достаточно стянуть с себя трусики и все, вот она популярность. Это довольно односторонняя популярность, замечает Юна. Разве потом такая вот популярность не выходит боком? О ней же начнут говорить всякое и в обществе приличном не примут. Я ж говорю, она наркоманка. Все понимают, но ей нужна доза прямо сейчас. Что будет потом, неважно. Психология наркомана, опять-таки. Вот поэтому она вчера к инженеру Ли пошла, ей нужна была доза восхищения, и она ее получила. Это только со стороны кажется, что тот ее растлил и воспользовался юной школьницей. На самом деле это она им воспользовалась, чтобы получить свое, ей бы выдали. Вот где кругом восхищение, но нет. Вторая черта ее личности, она ненавидит осуждение, ее прямо крючит от этого. Так что выдал ей путь заказан, хотя в остальном она прямо для шоу-бизнеса родилась. Ладно, хватит про эту Аби, это задача мистера Хайда ей мозги выправлять, а у меня голова уже заболела, прямо с утра. Ты лучше сама на себя посмотри, что с тобой? Не икай мне тут, ты же уже почти неделю знаешь, что эти сволочи с тобой сделали. И ничего, то есть я понимаю, что у тебя моральная травма, так ты скажи, что происходит. Если нужно отомстить, давай отомстим, этот Йосин ведь уже передал тебе свой голос в фирме. Если ты поговоришь со своей мамой, то у вас однозначно будет преимущество по голосам. Ты сможешь всех этих ублюдков из компании выкинуть и все там захватить. И уж ты как юрист лучше меня все знаешь, но ничего не делаешь. Что такое? Ты тоже мать Тереза? Решила их простить? Чонджа поднимается со стола и складывает руки на груди, смотрит на Юну строгим взглядом. Та, отводил взгляд в сторону и теребит в руке прядь волос. Вот это и есть пример. Продолжает Чонджа. Ты тоже как Аби. Знаешь, что нужно делать, но делаешь другое. Люди так устроены. Никто не делает то, что нужно, и меня это бесит. Вот пойду сейчас и этому инженеру Ли по шапке надаю, козел старый. Ладно, Аби такая, но уж он-то мог устоять, взрослый мужчина. И почему все такие однокнопочные, я не знаю. Наконец отвечает Юна. Понимаешь, это вроде, как и не со мной было. Я же потом в больнице почти полгода лежала и все как будто пеленой подернулась. А когда я пытаюсь вспомнить, то в общем лучше не вспоминать. И я понимаю, что я могу сейчас их всех в тюрьму посадить и фирму отобрать. Но если я об этом начинаю думать, то это вроде как возвращается, понимаешь, и становится реальным. А я, она отворачивается. Чонджа вздыхает, встает со своего стула и подходит к ней. Присаживается рядом со стулом и обнимает ее. «Ну-ну», — говорит она. «Ладно, я поняла. Извини, не буду больше дурацкие вопросы задавать. Это твое решение. Но что бы ты ни решила, мы тебя поддержим. Захочешь забыть про все, забудем и не будем вспоминать. Захочешь прижать этих уродов к ногтю, поможем. Я пока не знаю, чего я хочу», — признается Юна. «У меня сил нет на них злиться. Я еще тогда все пережила. Знаешь, мне кажется, что где-то глубоко внутри я все знала и струсила. Я же могла бы встать и ну закричать, например, на помощь позвать. Вряд ли кто-нибудь услышал и помог, но по крайней мере я хотя бы протестовала, оказала сопротивление, понимаешь, Но нет, я лежала, покорная как селедка на разделочном столе, и я знаю, что в суде начнут задавать вопросы, я же была на таких делах. Там всегда говорят, если женщина не сопротивлялась, значит все происходило по обоюдному согласию, а я не сопротивлялась. Так ты и не знала, что происходит. Они тебя обманули и использовали. Наверное, я сама виновата. Опускает голову Юна. Раз такая дурочка, так мне и надо. Ты права, я такая же, как Аби. Наверное, мне тоже нужно было, чтобы кто-то мною восхищался, и я была готова на все ради этого. Так что не стоит удивляться тому, что со мной произошло. Рано или поздно такое происходит со всеми наивными девочками, не так ли? Прекрати. А ну-ка, прекрати немедленно. Чонджа трясет Юну. Перестань так говорить, иначе, клянусь всем чем угодно, я... Что, ты меня стукнешь? Бей, не стесняйся, все так делают. Пожимает плечами Юна. Ведь я все равно потом не смогу узнать обидчика. Знаешь, в младшей школе мальчики и девочки так и делали: ударит или толкнут на перемене. А я и не знаю, кто это сделал. Но я слышала, как они смеются за спиной. Так что смело бей меня, Чонджа, не стесняйся. Ведь ты делаешь это с добрыми намерениями. Знаешь, вчера, когда ты набросила на меня одеяло и повалила, и стала буцкать, я заплакала. Извини, говорит Чонджа, отстраняясь. Мне не стоило так делать. Прости меня, пожалуйста. Ты не понимаешь, вздыхает Юна. Я плакала от радости. Так здорово быть у вас своей. Так хорошо, что я всех вас узнаю даже без бейджиков и наклеек. Я знаю, чем вы пахнете вблизи. Я знаю, какая ты на ощупь. Знаю, как ты себя поведешь в следующую секунду. Теперь я узнаю вас даже в толпе. Ведь я всегда узнавала маму и папу в любой одежде. Так и вы, теперь я узнаю вас везде. И я рада, что ты меня отбуцкала. Хотя, между прочим, я твой босс. Извините, босс. Чонджа смущенно чешет в затылке. Подумала, что раз уж я в одной постели с боссом, то можно и опустить формальности, а не обращаться: госпожа Юн, позвольте вас отбуцкать. Мы не были в одной постели, это просто футоны близко были. Вскидывается было Юна, но натыкается на насмешливый взгляд Чонджа. Ну, слава богу, перестала хандрить, качает головой она. А то я уж думала тебя по методу джедаев лечить. А по методу джедаев, это как? Осторожно спрашивает Юна. Ты об этом у джедайки спрашивай, да пребудет с ней сила. Вот говорила же я, что от нее одни проблемы будут. Ладно. Чонджа встала и открыла холодильник. Босс, а ты в курсе, что у нас есть парочка бутылок сачжу? Как раз хватит дотянуть. Дотянуть? Ага. Пока курьер с новыми не приедет. Чонджа поворачивается к ней, держа в каждой руке по зеленой бутылочке с рисунком персика на этикетке. Пожалуй, нам с тобой нужно выпить. Там и поговорим как следует. А потом я схожу и настучу инженеру Ли по голове за то, что он свой хер в штанах держать не умеет. Хочешь посмеяться? Уверена, что у него в этот момент вот такое выражение лица будет. Чонджа корчит мину. То-то смеху будет. Наверняка оправдываться будет. Ну и припугну его разок, чтоб знал, как несовершеннолетних психопаток по кровати валять для тонуса — самое то. Чонджа, но ведь утро. Кто же с утра пьет? Я пью. И ты вместе со мной. Когда там среда, мы с тобой себе еще даже завтра можем позволить пить. И послезавтра. Раз уж я заперта в тесном пространстве с тобой, то я обязательно напьюсь. И выскажу тебе все, что про тебя думаю. У тебя еще осталось что сказать? Так ты еще сдерживалась. Я всегда сдерживаюсь. Мир еще не знал Чонджа Юн во всей ее славе и мощи. Она ловко открывает бутылку и ставит ее перед Юной. Пей, босс, я тебя научу любить себя. И меня, разумеется. Любить тебя? Юна поднимает бровь. А может, мы сперва хотя бы на свидание сходим? Я никогда не думала, что у меня, ну, что я запуталась в отношениях или там в ориентации. Мне всегда мужчины нравились. Ты не подумай, Чонджа, ты красивая и ноги у тебя сильные. И скорее всего я достойное сопротивление оказать не смогу, а мы до среды тут заперты. Слишком много болтаешь, босс, пей. Ну, она одним ловким движением руки скручивает голову у бутылки и поднимает ее. За победу. Чтобы всей этой корпорации сейчас икнулось так здорово. За победу. Юна поднимает свою бутылку. По маленькой кухоньке плывет мелодичный звон от столкновения двух зеленых бутылочек с персиками на этикетке. Чонджа отпивает почти половину своей бутылки и ставит ее на стол, набирает что-то в своем телефоне, поднимает голову и смотрит на Юну. «Как ты думаешь, ящика нам хватит?» «Ящика, но...» Точно, еще этот инженер Лежи. Значит, два ящика, чтобы несколько раз курьера не гонять. Выпивка всегда пригодится, а вечером школьники придут. Мистер Хай пьет так, что дай боженька каждому. Надо бы еще и джедайку споить, хоть увижу, какая она пьяная. Может, у нее вторая личность есть. А, миссис Хайт, змеюка такая мелкая. Чонджа, они же школьники. Он старый извращенец, а на ней и так пробы ставить некуда. Все, заказала два ящика сачжу, будут с разными вкусами. Закуску тоже заказала. Мясо хорошего, сейчас пулькоги с тобой сообразим. Инженера позовем, чего он сидит один в своей квартирке, слушай. А залечь на матрасы, это здорово. Поднимает голову от телефона Чонджа. И чего мы раньше так не делали? Залечь на матрасы, это значит тихо сидеть. Тихо. Машет своей бутылкой Юна. Не устраивать вечеринки и не напиваться. Тем более, не спаивать нашего аффилированного ответчика. Мы и так на грани злоупотребления правом. Круто. Так мы с тобой, Бонни и Клайд, скрываемся от правосудия. За это нужно выпить. Глава 4. Кто? Аби, девушка в школьной форме морщит свой лобик, словно пытается вспомнить. Я не так много про нее знаю, она только перевелась к нам. Но да, про нее так много слухов ходит. А ты почему интересуешься? Тоже влюбился? Ну, я много про нее не скажу, знаю только, что у нее родители умерли, в автокатастрофе погибли. А еще говорят, что она всякими непотребностями со старшеклассниками занималась. Но ты это не у меня, ты это вон у Минси спроси. Она все знает. Спасибо. Кивает он. Обязательно спрошу. Извини, что оторвал от дел. Да какие там дела? Машет девушка рукой. Кстати, а я тебя не видела в школе до сих пор. Как говоришь, тебя зовут? Дживон. Су Дживон. Я на год старше учусь, да и перевелся недавно к вам в школу. Родители из Пусана переехали. Говорит он. У вас тут клево. И девушки все красивые. Это точно. Но если ты себе подружку ищешь, то лучше к Тайлин присмотрись. Она и скромная, и умная, и красоточка. А это Аби, она же за хулиганом Бонхва ходит и в рот ему заглядывает. Бонхва, а, ты же только перевелся, значит, не знаешь ничего. Девушка закручивает локон двумя пальцами, бросая на него задумчивый взгляд. А что после школы делаешь? Мы с подругами в караоке собрались, все равно тесты уже сданы, а до следующих почти 2 месяца. Я бы тоже сходил, признается он, да ни с кем. Одному в караоке как-то странно ходить, так давай с нами, предлагает девушка. Как раз и Тайлин пойдет, я вас там познакомлю. А можно? Я с радостью. Конечно можно, сейчас я ей напишу. Девушка начинает набирать что-то на своем телефоне. Пусть подготовится. И что ты там про этого Бонхва говорила? Осторожно спрашивает он. А ну он хулиган и нищеброд, вроде как к нам по квоте попал, хотя некоторые считают, что он на самом деле сын какого-то мафиози. За ним на школьную парковку девушка-модель на зеленом байке приезжает, а он садится ей за спину и лапает ее бесстыдно. Сама видела. Да у кого хочешь спроси, тебе расскажут, а у чокнутых парней из нашего класса и фотки этой мотобарби есть во всех ракурсах. Извращенцы тупые. Все таки ровесники, это такие проблемы. Не то, что старшеклассники. Она еще раз окинула его взглядом с головы до ног. Вот ты, сразу видно, что старшеклассник, уверенный в себе такой и спокойный, а с нашими даже и не поговорить нормально, или смущаются, или наоборот, пошлости начинают говорить и ржут как кони. А у тебя родители чем занимаются? Работают. Отец топ-менеджер в КГ Групп. Тут же придумывает он легенду. Его родители не должны быть совсем чеболями, таких все знают, но и бедными не должны быть, иначе девушка перестанет с ним разговаривать. Да и потом, дети бедных родителей не попадают в частную школу имени генерала. Топ-менеджер. Круто. А группа крови какая? Третья. Слушай, так что там насчет Бонхва и этой Аби? Они что, встречаются? Ты же сказала, что у него есть какая-то девушка на мотоцикле. Мотоциклетная Барби? Не, она ему не девушка. Не знаю, какие у них отношения, что она позволяет ему вот так себя при все лапать. Может, он действительно наследник клана мафии, а она... смертоносный ассасин-убийца-телохранитель, но у него уже есть девушка, это Сухи, над ней в старших классах кто-то издевался, а он, вступился, и даже морду старшекласснику набил, прямо в классе, представляешь, и ему ничего за это не было. Девушка придвинулась к нему, убрав телефон, совсем ничего. Говорят, что мафия как-то надавила на госпожу Мэй, которая первый заместитель главы студсовета, то ли они у нее младшую сестру в заложники взяли, то ли пообещали отца убить. В общем, она ему все с рук спускает и даже членом студсовета сделала. Все видят, какая она в последнее время ходит. Она думает, что не видит никто, а люди все-все замечают. Она позавчера в школу пришла, прихрамывала. И ну когда садится, то вот так, незаметно морщится, как будто ей сидеть больно. А когда она руку поднимает, вот так, то становятся видны синяки на запястьях. Представляешь, нашу заместительницу главы пытали. Вот такой он страшный человек этот Бонхва. Наверняка же вывез ее куда-то за город, в темный подвал и издевался там над беспомощной госпожой Мэй. А госпожа Мэй-то акая клевая. Она вовсе не заслуживает этого. У нее, между прочим, столько поклонников в школе, и не только парни по ней сохнут. Она, словно богиня, само совершенство. Я бы тоже такой хотела быть, но у моих родителей столько денег на репетиторов нету. Ты знаешь, что она, чтобы французский освоить, на каникулах в Париж отправилась, и такую девушку пытали. Куда полиция смотрит? Верно говорят, что наше общество прогнило. Так это Аби ему не девушка. Он пытается вернуть разговор в нужное русло, возвращаясь к сути из дебри девичьих фантазий. Аби, я не знаю, кто она ему. Наверное, любовница. Говорят, что она всем дает. Так что, наверное, и ему тоже. А если он из мафии, то ему такие вот нужны на панель выставить, или что они с ними там делают, и что парни в этой Аби находят. Она сердито накручивает локон на палец, только потому, что она всем дает, она такая популярная, да она даже некрасивая. Парням только одно от девушек и нужно, это нечестно. Почему парни всегда выбирают таких? Есть же порядочные девушки. И в любом случае, держись от этой Аби подальше. Это раньше к ней можно было легко подкатить, а теперь, когда она рядом с этим Бонхва рядышком, лучше держать дистанцию. Он Гванхейкуака за меньшие покалечил. Ни тот, ни другая до сих пор в школу не ходит. Не знаю, что он с ними сделал, но, наверное, что-то страшное. Ты так много знаешь. Наверное, у тебя много друзей, говорит он, поддерживая разговор. Пока они говорят в нужном русле, нужно дать девушке больше обратной связи, похвалить ее, сделать комплимент. Так и есть, сияет она. Но это ладно, самое главное в том, что Сухи его не ревнует к Аби, хотя так к нему так на переменах жмется, что аж тошно становится. Вот как так, а? Задает она риторический вопрос. И почему все парни такие кобели? Только недавно он Сухи в любви признавался, а тут стоило только этой Аби у нас в классе появиться, и все. Наверное, он уже добился того, чего хотел от Сухи, и теперь переключился на Аби. Уверена, что эта Аби не станет долго ломаться. Да чего все-таки парни омерзительны. Правда, не все. Она наклоняет голову, глядя на него. Ты вроде ничего такой. И что ты в этой Аби нашел?